Дорогие друзья, начинаем передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня у нас особая передача. Сегодня я в гостях у одного замечательного человека, публициста, писателя Александра Иосифовича Нежного. Добрый день! Я рад моей новой второй встрече со слушателями радио и надеюсь, что эта встреча у нас не последняя. Александр Иосифович, вы могли бы сейчас представиться сами еще раз нашим радиослушателям и немного рассказать о себе? Мне 55 лет. Я, что называется, с юных ногтей попал в газету. И думая об этом, и рассуждая о промысле, который привел меня на этот путь, я до сих пор, честно говоря, не могу ответить на вопрос, хорошо это было или плохо, что я варился в газетном котле с 18 лет. Ну и прихожу к выводу, что все, что не делается, все, в общем счете, делается к лучшему. Вот потому что газета, хотя и отняла у меня много лет и много сил, потому что газета – это такое, знаете, очень ремесло затягивающее. Это работа, которая всегда или почти всегда принимает облик игры. Но в то же время она дала мне возможность, особенно с 1965 года, когда я стал разъездным корреспондентом в газете «Труд», она дала мне возможность увидеть всю нашу страну, тогда СССР, от Запада, от Прибалтийских республик до Востока, до самого Дальнего Востока, до Курил, до Камчатки, до Чукотки. С севера, все наши северные морские пути, все наши северные поселки и города, до юга крайнего, до Кушки, это Туркмения. Вот это все пространство, огромное, прекрасное, замечательное пространство, я сумел увидеть, что-то, наверное, осталось в глубине сознания, в глубине души, что потом неожиданно всплывает и как-то... Очень кстати, бывают какие-то моменты, когда ты сидишь над листом бумаги, и вдруг тебе приходят на помощь твои прежние воспоминания, впечатления и какие-то люди. Вот люди – это главное, что было за все эти годы, потому что узнал я их несчастливое количество, и о многих из них храню очень добрую память. Скажите, пожалуйста, а вы всегда писали на религиозные темы? Когда это впервые возникло? Я учился на факультете журналистики, на его вечернем отделении. У меня был товарищ, близкий мне человек, ныне уже 3 года как покойный, Вадим Бузычкин. Он тогда переживал время страстного увлечения религиозно-философскими сочинениями Льва Николаевича Толстого. И заразил этим и меня. И вот с чтения религиозно-философских сочинений Льва Николаевича началось у меня внимание к той стороне нашей жизни, к той стороне нашего бытия, которая в ту советскую жестко-атеистическую пору для массового человека, каким я являлся, в принципе, было невозможно. Но это был первый толчок, это был первый камешек. И после этого, ну, это путь, я думаю, многих интеллигентов, если не большинства из них, это путь сначала ты читаешь, сначала тебе открываются какие-то потрясающие новые горизонты, ты понимаешь, что взгляд твой на жизнь, сформированный всей прежней твоей жизнью, он искривленный взгляд, он взгляд непрямой, он взгляд плоско упрощенный, и ты начинаешь пытаешься постигать вот сложность мира. Вот сначала Толстой, потом русские религиозные философы и мыслители доставать, которых тогда слушатели моего поколения это помнят, было чрезвычайно трудно, Это надо было находить людей, у которых были эти книги, надо было платить по тем временам довольно большие деньги, надо было брать у кого-то. Но это такой типичный путь нормального, интеллигентного молодого человека, которому Бог открылся и которого позвал к себе. Потом было крещение у отца Дмитрия Дудко, у него дома. А потом появилось, конечно же, желание передать через бумагу, через слово весь тот комплекс чувствований, мыслей, вот, которые приходят человеку, который встал на путь к Богу. Так я в том числе написал первую свою значительную прозаическую вещь. Это роман, который называется «Смертный час». Но он у меня пролежал в столе лет, наверное, около 15 или 20, пока в 91-м году не вышла книга под названием «Смертный час», в которой и был этот вот роман. Александр Иосифович, еще один вопрос. Я знаю, что большинство ваших статей в газетах, в журналах посвящены не просто религиозной теме, а вы выступаете защитником очень часто, скажем так, обиженных религиозных меньшинств. Вы христианин, и тем не менее вы защищаете различные другие конфессии, представителей других конфессий. Чем это вызвано? Как вы это объясните? Когда в России, в Советском Союзе еще появилась крошечная возможность с началом перестройки выступать на темы положения церкви, на темы взаимоотношений государства и церкви, тогда для меня было совершенно ясно и естественно, что надо немедленно употребить все свои силы, возможности для того, чтобы помочь церкви, я имею в виду в данном случае православную церковь, после 70-летнего плена и разрухи, помочь встать ей на ноги. Это с одной стороны. И с другой стороны, всеми силами помочь верующему народу отстаивать свои права. Я возвращаю читателей, простите, слушателей, к тому времени, и я думаю, многие помнят, что 85-й, 86-й, 87-й, 88-й годы все-таки тогда у власти, у партии были еще довольно крепкие зубы, и не было, то есть и было совершенно осознанное желание ни в коем случае не пускать церковь за порог храмов, то есть чтобы церковь не шла к людям. Вот. Ну, я могу сказать, что, так сказать, как бы, знаете, значит, на моем счету, там, скажем, десяток вырванных у власти храмов, много было написано в защиту прав верующего народа, но получается так, что с течением времени, в принципе, главная моя тема, оставаясь той же самой, она меняет акценты, она меняет угол зрения, потому что, к глубочайшему сожалению, мы можем наблюдать сегодня, значит, картину, которая рисует нам стремление Московской патриархии стать господствующей церковью в нашей стране, стать церковью, ну, если не де юре, то де факто церковью государственной. И в связи с этим возникающая у многих ее священнослужителей и у власти, которая с большой охотой подыгрывает Московской патриархии, желание задавить все остальные существующие в России конфессии и деноминации. То есть объявить их практически, скажем, вне закона или создать для них невыносимые условия для их существования, для их духовной деятельности. Но я считаю, и как бы уж не знаю, как это получилось, но для меня принцип свободы совести, это на самом деле является принципом священным. И я, как православный христианин, знаю, считаю и убежден, что государственные объятия, видите ли, прошу прощения, да, государство может задушить церковь, сослав ее в концлагерь, посадив ее в зону, сказав ей, что Вологодский конвой сомнений не имеет, шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх считается побег, и стреляем без предупреждений, но государство может задушить церковь и в своих объятиях, чему примером является положение Русской Православной Церкви перед революцией, перед катастрофой 1917 года. Я, кстати, сейчас читаю «Деяния Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 года», и там многие собора, собравшего себя, я вас уверяю, совсем не худшую часть русского народа, замечательных представителей духовенства, замечательных представителей интеллигенции, и там многие очень говорят о том, что беда для церкви, когда государство делает ее церковью государственной, понимаете? Так вот, я говорю о том, что принцип свободы совести, я полагаю и считаю, убежден, что это священный принцип, который у нас в стране, в нашей стране многонациональной, в России нашей многоконфессиональной, должен быть принципом, который все мы обязаны уважать и соблюдать. И поэтому я с таким религиозным возмущением, с таким возмущением православного христианина отношусь ко всем попыткам Московской патриархии совместно с непросвещенными властями и непросвещенным народом задавить, подавить другие конфессии, воспитать в людях нетерпимость, воспитать в людях чувство неоправданного национально-религиозного превосходства. И пока Бог дает силы, значит, я буду всегда защищать это священное право людей веровать так, как они этого хотят. Все то, что выходит за... То есть у нас есть закон. Я считаю, что этот закон, который был принят, если не ошибаюсь, сейчас в 90-м году, закон России, закон Российской Федерации о свободе вероисповедания, это, в общем-то, закон, может быть, один из лучших среди тех, которые приняла новая власть. И в этом законе все четко сказано о том, что, на что мы имеем право. Понимаете, если мы встречаемся с экстремизмом, который прячется в религиозную оболочку, если мы встречаемся с коммерческой деятельностью, которая прикрывается религиозной фразой, тогда дело другое, тогда нет сомнений, и на это закон нам тоже дает ответ, что делать и как поступать в этом случае. Но коли этого нет, коли у нас, скажем, как в случае, допустим, с кришнаитами, когда мы имеем дело с чистой религиозностью, когда мы имеем дело с людьми, тратящими, не знаю, огромные душевные силы и стремящиеся благотворить и помочь ближнему, тогда я не понимаю, о каких притеснениях, о каких преследованиях может идти речь. Тогда все это вызывает во мне желание в меру сил моих и возможностей защитить эту церковь, этих людей и их деятельность. Скажите, пожалуйста, вот вы как профессиональный журналист, как вы относитесь к некоторым статьям, которые появляются в последнее время, статьи в газетах, например, иногда в журналах, направленные против так называемых тоталитарных сект, где часто приводятся какие-то примеры, может быть, даже справедливые, которые относятся к таким, например, сектам, как Аум Синдрике или к Белому братству, и потом через запятую упоминаются другие религиозные конфессии, в частности, общество сознания Кришны. Как вы к этому относитесь? Это дурной прием. Это такой, значит, прием нашей родной советской пропаганды, когда мы на самом деле упоминаем два факта, которые были в жизни, и к ним пристегиваем все то, что к нашему тезису отношения абсолютно никакого не имеет. Это дурной, известный прием. И отношение, какое же может быть отношение? Чувство брезгливости и к таким журналистам, к таким сочинениям, к таким текстам. Ну и, с другой стороны, желание и совет всех тех, кого это так или иначе затрагивает, обращаться, во-первых, за помощью к общественности, а во-вторых, а может быть и в-первых, за помощью в суд, потому что оскорблена честь и достоинство, опорочена репутация, скажем, вайшнавов, значит, надо защищаться. И мне кажется, в этом нет ничего зазорного, и в этом нет ничего противоречащего. Скажем, у нас, у христиан, не судимы будете, но в данном случае это сказано об отношениях, скажем, двух людей, об отношениях среди близких. А здесь внешние люди, относящиеся в чрезвычайной степени недоброжелательности к религиозной деятельности общества сознания Кришны, они льют на церковь грязь, они клевещут на нее, и надо обороняться. Александр Иосифович, у меня к вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы часто в своих статьях затрагиваете такие проблемы, как проблемы милосердия, сострадания, веротерпимость, уважение к ближнему. Мне бы хотелось у вас спросить, как вы относитесь сами, как вы определяете такое понятие, например, как сострадание? Я вижу это слово написанным через дефис, через черточку. Сострадание. Боль и несчастье, и страдание другого человека становится моей собственной болью, моим собственным страданием, моим собственным несчастьем. И, коли уж, Юлия Николаевна, вы мне задали этот вопрос, я хочу, может быть, сразу сказать, что сейчас я и два моих товарища, поэт Александр Зорин и Валентин Серебряков, мы пытаемся создать, организовать, издавать журнал, который мы назвали «Древо добра», и который как раз и будет посвящен вот теме сострадания, теме милосердия, назначение которого, как мы это думаем, привить к нашему довольно-таки все-таки одичавшему обществу побег милосердия, стремление помогать ближнему, стремление и искреннее желание протянуть руку человеку, оказавшемуся в беде. Мы хотим показать жизнь в ее самых жестоких проявлениях. То есть мы хотим показать людей, бегущих из места, паленных войной. Людей, которые по тем или иным причинам оказались в местах не столь отдаленных, в зонах, в тюрьмах. Мы хотим показать людей, страдающих. И одновременно мы хотим показать людей, а такие все-таки есть в России, которые помогают всем людям, оказавшимся, как мы говорим сейчас, в чрезвычайных ситуациях, которые жертвуют, которые являют собой пример милосердия, и которых, может быть, как в начале, прошу прощения, в конце прошлого века Василий Иосифович Ключевский, наш замечательный историк, написал книгу «Добрые люди Древней Руси», и которых, может быть, вот о добрых людях нашего времени тоже будет написана книга «Добрые люди России конца XX века». И вот на соединении двух этих полюсов нашей жизни, полюса несчастья и полюса милосердия и сострадания, вот мы и хотим провести вот силовую линию журнала, который мы сейчас начинаем, и средства, на которые мы сейчас собираем. Скажите, пожалуйста, я ведь не случайно задала этот вопрос о милосердии, о сострадании. Эти слова сейчас очень часто употребляются, вы знаете, в самых разных источниках. Но что под этим понимается? Ведь в конце концов слова даже могут быть какими-то уже затертыми, скажем так. А смысл всего – это действия, деяния людей, добрые дела, правда? Не кажется ли вам, что именно вокруг этого могли бы объединиться самые разные верующие, самых разных конфессий? Ну, я думаю, что это было бы на благо России, такое объединение и такое совместное, сильное, направленное усилие, мысль, объединяющая людей независимо от их принадлежности к той или иной церкви, мысль, которая движет, которая направлена к помощи, к поддержке человека, оказавшегося в беде, людей, оказавшихся в беде, которых у нас в России, к несчастью, сегодня очень и очень много. И, конечно же, вот эта вот объединяющая великая идея, повторяю, независимо от тех религиозных перегородок, которые, по слову одного замечательного человека, все-таки до небес не доходят, но независимо от них она могла бы в этом добром и сильном действии объединить людей. Но я знаю, что такие попытки делаются. Не так давно я встречался с одним представителем лютеранской церкви, замечательным словаком, который уже года полтора живет здесь, и который вместе с отделом благотворительности Московской патриархии осуществляет кое-какие проекты, связанные с помощью детям, оказавшимся в беде, с помощью беженцам. Ну, и еще можно было привести примеры такого замечательного, полезного и в высшей степени плодотворного сотрудничества. Но мне-то все-таки кажется, что в данном случае Московская патриархия, которая Русская Православная Церковь, которая является самой большой, самой мощной церковью России, она должна была взять на себя некую, как мне кажется, вот объединяющую роль. И до поры, а скорее всего и навсегда, отложить вот эту вот свою неоправданную, как мне кажется, гордыню, что ли, да, я имею в виду, конечно, не церковь в данном случае, а ее священнослужителей, тех людей, которые непосредственно должны заниматься этим делом, да, и проявить больше широты, больше терпимости, сознавая, что в конечном счете важнее всего, ценнее всего и угоднее для Бога всего – это помощь всякому страдающему, всякому несчастному, всякому обездоленному человеку. И что конкретная, проникнутая любовью и состраданием помощь ему, она будет зачтена нам Богом, и она принесет огромное удовлетворение всем тем, кто будет непосредственно участвовать в делах любви, в делах благотворения и милосердия. Конечно же, во имя этого надо объединиться, и во имя этого надо отложить в сторону все свои амбиции, во имя этого надо трудиться, не покладая рук, потому что не можем мы быть спокойны, пока страдают люди на нашей земле. Не можем мы спокойно есть пищу, когда есть голодные. Не можем мы радоваться, глядя на своих детей, когда мы знаем, что есть дети, которые спят на голой земле. Мы не можем этого. Мы не в состоянии этого делать. Мы не будем считать, не имеем права считать себя верующими людьми. Мы не имеем права считать себя православными христианами, я не знаю. Мы не имеем права считать себя кришнаитами. Мы не имеем права... Все те люди, которые признают над собой высшее начало, которые веруют в Бога, должны стремиться к помощи людям, оказавшимся в беде. Иначе какая же цена нашей вере? И, конечно же, примером такого самоотверженного делания добра, одним из примеров, который, по счастью, все-таки есть в России, это программа «Пища для жизни», которая осуществляет общество сознания Кришны. Самоотверженная деятельность молодых людей в Абхазии, в Чечне. И я считаю, что это низкий поклон, земной поклон всем тем людям, которые самоотверженнейшим трудом своим спасали других, спасали своих сограждан, собратьев, спасали своих братьев и сестер от голода, от смерти, давали и действительно им пищу для жизни. Спасибо большое, Александр Иосифович. А теперь мне хотелось бы вернуться к вашему журналу. Скажите, в каком сейчас состоянии? Это пока что только замысел или уже как бы он в какой-то стадии готовности? Расскажите об этом. Журнал зарегистрирован в комитете по печати. Сейчас мы оформляем ему юридическое лицо, то есть в редакции у нас появится тогда и расчетный счет, и всякие прочие атрибуты, необходимые для его деятельности. Это будет, разумеется, некоммерческое, значит, издание. Журнал ежемесячный. Объем его... Ну, формат его, вернее так, это примерно формат, кто видел сегодняшнего «Огонька», такой самый такой сейчас как бы распространенный формат, объем 100 полос, стоимость его ежемесячная, журнал ежемесячный, стоимость каждого номера с учетом всех производственных и непроизводственных расходов порядка 20 тысяч долларов, Ну, всякое издание – это издание дорогое. Но причем, что мы замысливаем журнал очень скромным, без такого огромного количества цветных фотографий, что является самым дорогим в полиграфическом производстве, которым балуются другие, неизмеримо более богатые журналы. Вот. Согласие участвовать в этом журнале дают нам замечательные писатели и публицисты, то есть те люди, которых вот эта тема глубоко трогают и которые были бы рады высказаться по этому поводу на страницах этого издания. Мы надеемся, что журнал, корреспонденты журнала, я, Александр Зорин, мы сумеем, и другие наши авторы, разумеется, потому что невозможно сделать журнал двумя перьями. Это должно быть там, каждый номер должен делаться с усилием, так сказать, ну, нескольких, там, десятка человек, как минимум. Вот, но поскольку, повторяю, мы скромное издание, то как бы штатных работников у нас будет всего там 3-5 человек, а все остальное будут делать люди, которых мы будем приглашать к сотрудничеству. И мы надеемся рассказать, как я уже говорил в этом журнале, и о дне нашей жизни, об ее аде, и о ее лучших представителях России, которые сознают, что этот ад существует, и не могут жить спокойно до тех пор, пока этот ад есть в России. Вы знаете, Александр Иосифович, я слушаю вас сейчас и думаю о том, что среди наших слушателей наверняка появится очень много желающих подписаться на этот журнал, во всяком случае, иметь его у себя дома. У нас недавно прошла встреча радиостанции нашей «Кришналока» со слушателями, и мы лицом к лицу увидели нашу аудиторию. И, как я понимаю, это действительно лучшая часть московской интеллигенции. Причем эта интеллигенция – это те люди, которые ищут истину, заинтересованы в этом, искренне заинтересованы в том, чтобы помочь преобразованию нашего российского общества. Я уверена, что среди наших слушателей найдутся и ваши будущие читатели, и, возможно, люди, у которых есть средства, которые могут вам помочь в этом начинании. Дай Бог. И, Юлия Николаевна, конечно, когда мы получим, когда мы войдем и в каталог Роспечати, и когда у нас будет это дело недалекого будущего, буквально месяца-два, и свое юридическое лицо, и свой расчетный счет в банке, тогда с вашей помощью я еще расскажу об этом, да. Ну, а пока я надеюсь на внимание к нашему изданию слушателей радио, а те, которые, как вы сказали, располагают какими-то средствами, да, если они захотят, то они могут с пометкой для журнала «Древо добра» прислать эти деньги на ваш счет, Юлия Николаевна, на счет, может быть, общества сознания Кришны, он же имеется таковой еще для пожертвований разных, ведь так? Я думаю, что мы тогда специально объявим об этом на нашем радио. А сейчас я хочу вам сказать, дорогие друзья, если у вас возникли действительно желание помочь в этом замечательном начинании, и если у вас вообще возникли какие-то вопросы или предложения по этому поводу, пожалуйста, пишите нам по нашему адресу. Наш адрес, напомню вам, Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а теперь время нашей передачи подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечал замечательный человек, известный писатель и публицист Александр Иосифович Нежный. Теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хочу на прощание пожелать только одно, чтобы в наших сердцах не переставал гореть огонь сострадания, пламя милосердия и стремление помогать ближним нашим. А наши ближние – это все люди, живущие на земле. До свидания. Еще раз огромное вам спасибо, Александр Иосифович. Дорогие друзья, и я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио «Кришна Лока».